Я хочу иметь деньги, я хочу иметь телок, бриллиантовые серьги, кучу дорогих шмоток. Куда пропал мой ангел-хранитель? Куда пропал мой огнетушитель? Сатана рядом, он же мучитель. Куда пропал мой жизнеспаситель? Оу, не могу больше, все надоело. Вокруг меня все осточертело. Где взять Мадонну? Где снять чик? Как заработать огромный чек? Я хочу иметь деньги, я хочу иметь телок, бриллиантовые серьги, кучу дорогих шмоток. Я хочу иметь деньги, прекрасно, когда имеешь деньги. Противно, когда они имеют тебя. Ненавижу свою чертову работу. Бабло не платят, испытываю рвоту. Уволился, потому что хотел свободы. Надоело все вокруг идиота. Самостоятельным хочу быть. Иметь деньги, миллион денег, а не жалкие копейки. Подруга кинула, ну и пошла она. Все равно была дурой, оу да. Когда будут баксы, всех куплю. Заново жизнь, тогда начну. Ночами дома, одна депрессия. Моя реакция, одна агрессия. А в чем причина, почему мне плохо? Сердце пусто, душе одиноко. Я хочу иметь деньги, я хочу иметь телок, бриллиантовые серьги, кучу дорогих шмоток. Я хочу иметь деньги, я хочу иметь телок, бриллиантовые серьги, кучу дорогих шмоток. С упором зырю на бизнесмена, с ним рядом чика, закон обмена. Что деньги правят любым предметом? Оу, на все вопросы это будет ответом. Взамен на деньги живешь в квартире пошире. Ну а без денег наоборот в сортире. Взамен на деньги ты любишь Машу, а также Дашу и ее мамашу. Я хочу иметь деньги, я хочу иметь телок, бриллиантовые серьги, кучу дорогих шмоток.